Четверг, 14 марта 1985 года. Над черной поверхностью моря вдоль горизонта протянулась тонкая розовая полоска. Барахтаясь в воде, Анни могла видеть перед собой бледное, худое, как на картинах Эдварда Манча, лицо Петти, которое цеплялось за корпус, перевернутой вверх килем лодки. Женщины все еще были привязаны своими веревками к кормовому кольцу. Хотя она находилась менее чем в 10 шагах, Анне потребовалось 5 напряженных минут, чтобы, гребя по собачьи, доплыть до Петти. Анне достала свисток и дважды свистнула. «Сюда! Сюда!» Голоса донеслись с противоположной стороны перевернутой лодки. Петти и Анни поплыли вокруг, огибая лодку. На другой стороне Сильвана и Кэрри качались на волнах вверх и вниз в своих раздутых желтых спасательных жилетах с надписями на спинах «Луиза». «Где Сьюзи?» — спросила Анни. Все посмотрели друг на друга, но никто не произнес ни слова. «Я поплыву вокруг шлюпки», — сказала Петти, хотя они с Анни уже знали, что на противоположной стороне никого нет. Петти проплыла и вернулась, отрицательно качая головой. Должно быть, у нее развязалась веревка. На поверхности моря не было заметно никакого движения. Под слоем тяжелых серых туч на горизонте протянулась ровная тонкая полоска цвета топаза. Сквозь тучи пробивались слабые лучи солнца, освещая воду. «Солнце скоро согреет нас», — уныло сказала Анни. Кэрри, качаясь в воде, заплакала. Примерно 20 минут спустя Петти вскричала: «Смотрите!» Женщины обратили взгляды туда, куда указывала пальцем Петти, и увидели мерцающий свет, который, казалось, с завидным постоянством перемещался на горизонте слева направо. Как только вздымалась большая волна, мерцание усиливалось, становились видны прямоугольники света, которые мигали, как несколько звезд, все еще висящих на небе. «Лайнер!» — выдохнула Петти судорожно. На самом деле это было грузовое судно. «Петти, можешь достать сигнальную ракету?» — спросила Анни. «Как ты думаешь, они не отсырели?» «Не знаю». Петти попыталась просунуть негнущиеся от холода пальцы под спасательный жилет. «Я не смогу достать их, пока не сниму спасательный жилет». «Отдай ей свой спасательный жилет», — обратилась Анни к Сильване. «Если тебя отнесет с ее жилетом, тогда Петти наденет твой». Петти выглядела испуганной. «Я не хочу пускать ракеты. Кэрри, поддержи ее», — сказала Анни. Кэрри заплыла за спину Петти и обхватила ее за талию, в то время как Сильвана помогала Петти снять спасательный жилет. Анни поторапливала их. «Шевелитесь побыстрее, корабль ждать не будет». Корабль находился сейчас в третьем пути от горизонта. Зажав в кулаке белый 6-дюймовый цилиндр, Петти подняла его вверх. Она отвинтила крышку, которая закрывала нос ракеты, открутила нижнюю часть и вытащила шнур, свернутый в кольцо. Вытолкнув предохранительную чеку, Петти обхватила ракету правой рукой и закрутила шнур вокруг пальца левой руки. Подняв ракету как можно выше над водой, она рванула шнур левой рукой и тотчас вскричала от боли. Ракета взлетела, освещая все вокруг ярким светом, пока ракета в течение 40 секунд катилась по небу, глаза женщин следовали за белой дугой. Петти задохнулась от боли. «Черт бы драл эту ракету!» и опустила обожженную и почерневшую руку в воду. Корабль в это время находился на линии горизонта. «Неужели у них нет радара?» — спросила Кэрри. «Я думала, на кораблях 24 часа в сутки кто-то управляет радаром. Слышала, что можно с его помощью обнаружить чайку». Анни съязвила. «Они, может быть, поставили его на автопилот, а сами спят в своих койках». Было мало надежды на то, что корабль вдруг повернет на 90 градусов, приняв их отчаянный призыв, и они почувствовали невыразимое отчаяние и заброшенность, когда судно медленно уходило за горизонт, скрываясь из вида. Они напряженно следили за этим, как им казалось, туристическим лайнером, представляя себе все прелести цивилизации, официантов в белых смокингах, разносящих подносы с завтраком и сверкающими столовыми приборами, с охлажденным апельсиновым соком, божественно пахнущим кофе, крекерами и мармеладом. Корабль превратился в маленькую мерцающую точку справа от них. Все молчали, наблюдая за исчезающим пятнышком свет. Потом Петти сказала: «Никогда не думала, что корабль может плыть так быстро». Облака на горизонте окрасились в розовый цвет. Небо простиралось над темным пурпурным морем. «Надень спасательный жилет, Петти, и попробуем забраться на лодку», — сказала Анни. Намеренно никто не упоминал Сьюзи. «Как мы перевернем лодку?» — спросила Кэрри устало. Они все внимательно посмотрели на перевернутый белый корпус лодки, плавно покачивающийся на волнах рядом с ними. По центру днища проходил острый 10-дюймовый киль. «Мы заберемся на одну сторону», — объяснила Анни. «Повиснем на выступающем вверх киле и потянем на себя. Наш вес опрокинет лодку и поставит ее в нормальное положение». «Сомневаюсь», — пробормотала Петти. «У нее обожжена рука», — напомнила всем Кэрри и помогла Петти надеть спасательный жилет. Сильвана посмотрела недоверчиво. «Как мы заберемся на лодку?» Разные предположения были испробованы, но безуспешно. Наконец Кэрри поднырнула и просунула голову между ногами Анни, так что та оказалась сидящей в воде у нее на плечах. Но когда Анни прижалась к корпусу лодки, она своим весом оттолкнула ее от себя. Попыталась встать на плечи Кэрри, но это привело к тому, что Кэрри ушла с головой под воду. После нескольких попыток, каждая из которых отнимала все больше сил и раздражала, Кэрри, наконец, ухитрилась зацепиться на планшире, и Анне удалось встать на ее плечи более или менее устойчиво. Встав на цыпочки, Анне могла ухватиться за киль, но соскользнула и упала в воду. «Отлично, давай попробуем еще раз», — едва успев вынырнуть и отфыркиваясь, проговорила она быстро. «Может, отдохнем несколько минут?» Тяжело дыша, спросила Кэрри. «Акулы?» — напомнила ей Анни. Это придало им сил для следующей попытки. Вновь Анни попыталась занять позицию на плечах у Кэрри, но на сей раз это оказалось сделать гораздо труднее для измученной Анни. Она не могла сохранять равновесие на плечах у Кэрри. 4 раза она срывалась в воду. Плача от досады, Анни повторяла попытки. Они не знали, правильно ли они делают, но вдруг, после 30 минут усилий, онемевшими, мокрыми руками Анни исхитрилась ухватиться за киль. Она подтянулась и забросила одну ногу на него. Анни села верхом на днище лодки. Как только Петти могла использовать только одну руку, она не имела возможности использовать планшир как опору для ног и вскарабкаться на лодку самостоятельно, поэтому она стала следующей, кого Анни подняла с помощью Сильваны. Потом Анни распласталась поперек корпуса, свесив ноги с одной, а руки с другой стороны, упираясь животом в киль, и втащила наверх Сильвану. Более тяжелая и менее ловкая, чем Петти, Сильвана никак не могла ухитриться взобраться на лодку. Тяжело дыша, Кэрри сказала: «Снимите брюки и свяжите между собой штанины петлей. Мы сможем втащить ее, как по лестнице». Так и сделали. Натянув на себя липкие, тяжелые, мокрые брюки, они постарались перевернуть ту лодку, используя для этого вес собственных тел. Они испробовали разные варианты, менялись местами, но ничего не получалось. Наконец, Анни, тяжело дыша, сказала: Нам надо сесть на киль и оседлать ее, как быка. — Анни, киль острый, — запротестовала Кэрри. — Ну ладно, давайте попробуем только один раз. Может, это что-нибудь нам и даст, парнишки? Они поменялись местами, две полегче на одном конце, а обе тяжелых в центре. Это был единственный вариант, который они еще не пытались осуществить. И лодка медленно перевернулась, опустив их в море. Барахтаясь в воде, женщины ощутили прилив новых сил. «Получилось! Мы сделали это!» — вопила Кэрри. «Да, парни!» Они услышали пронзительный крик с противоположной стороны лодки. Все завопили одновременно. «Сюзи!» Голова Сюзи торчала из воды, как лоснящееся морское животное. Когда лодка перевернулась, и вы все выпали, меня же она накрыла, — объяснила она, подплывая к женщинам. Спасательный жилет давал свет, и я могла видеть, где я. Я тотчас уцепилась и повисла на центральной скамье. В ушах у меня гудело. Волны с грозным шумом плескались о днище лодки. После некоторого времени я высвободилась из-под сиденья, но дело в том, что я все равно оставалась под лодкой. Я ужасно боялась остаться без воздуха и совершенно одной. Я не знала, день это или ночь, прекратился ли шторм, остался ли кто-нибудь еще в живых. Потом она прекратила рассказывать и разрыдалась от радости, и недолго была в этом одинока. Могли они выжить? Хотя было 6 часов утра, президент был в безупречной белой форме, отороченной золотой тесьмой. Он посмотрел на календарь, лежавший на его столе. Было 14 марта. Президент повторил вопрос. Могли они пережить 2 шторма за 2 дня? Сомневаюсь, ваше превосходительство, сказал полковник Борда. Рассеянно президент стучал по крышке письменного стола кинжалом, выдалбливая кусочки латуни из инкрустированной крышки стола. Он встал, подошел к окну и распахнул ставни. Свирепый порыв ветра швырнул струи дождя в комнату. «Отвратительная погода», — произнес президент. Он вернулся к столу и позвонил. Вошедший слуга с трудом закрыл ставни, которые ветер прижал к наружной стене. Сильный шквалистый ветер стих за час до полудня. Сплошной серый дождь все еще барабанил по крыше дворца, двор за окном выглядел опустошенным, ни одного листочка не осталось на деревьях, много веток было разбросано на земле. Полковник Борда сказал, «Я сомневаюсь, что маленькая шлюпка могла выдержать первый шторм. Эту зону обыскивали уже 2 раза». После ночного шторма бесполезно продолжать поиск. Невозможно найти то, чего там нет. Президент отослал полковника и нажал кнопку звонка для вызова секретаря, который появился немедленно. «Найдите этого Нексус Соппо, Гарри Скотта. Скажите ему, что я желаю начать переговоры немедленно». Он усмехнулся. «Деловой завтрак, — говорят на Западе». Секретарь поклонился и вышел, а президент сразу переключил внимание на папку, лежавшую перед ним. В ней были жалобы на жестокость армии, на воровство и терроризм. Чего люди хотят от солдат? Говорить добрый день перед тем, как спустить курок? Вернулся секретарь президента. У него что-то обрывалось внутри, как всегда, когда он приносил новости, которые президент не желал слышать. Президент взглянул на него. «Ну?» «Мистера Скотта нет в Куинстоуне. Его не видели 3 дня. С понедельника. Нексус запросил разрешение на поиск в зоне Малонг, но министр внутренних дел не дал согласия». «Почему?» «Господин президент помнит, что в декабре министр издал инструкции, согласно которым каждый должен был быть вежливым, но ничего не должно делаться для поиска спасшихся из Нексуса». Президент стукнул по столу. «Передайте министру, что мне нужен Гарри Скотт. Найти его быстро».